Мы начинаем урок Зогара номер 148. Страница Куф Зайн 107. Текст Зогара от Куф Алеф 101. Начиная с этого урока, я буду читать одно за другим предложение текста, арамейского текста Зоара, без перевода. Ибо перевод на иврит дается в Гасулане. И вот там я буду переводить иврит слово в слово, дословный перевод на русский язык. И почему это так? Это для того, чтобы дать тебе добавочную самостоятельную работу, место работы, добавить тебе место работы. И работа эта, понятно, состоит в том, чтобы провести как бы цепочку, проложить цепочку значений того или иного понятия на арамейском, сопоставить его с его ивритским названием, его эквивалентом, и русским. И вот эта задача, она лежит на тебе самом. Я даю перевод от слова в слово на иврите, ивритский перевод, который соответствует арамейскому, и на русский язык, и вот остальное, положить вот эту связь между арамейским и ивритом и русским, это уже твоя задача. Увыят гамицри ханит. Точка. Да мате айлоким. Дегу итмасер бияде. Кмоде ата умер. Умате айлоким бияди. Точка. Вида игу мате дейдбаре эрев шаббат бенашемашот. Следующая страница. Вехакук бе шма кадиша галифа кадиша. Увагай хав басела. Точка. Кмоде ата умер. Веех ваех эта села бе матейгу памин. Нет, помаем. Амарле кутша бриху двоеточие Моше. Лой гавит лах мате дили легай. Хаех. Лой ге биядех биядха микан улегала. Возвращаемся на нашу страницу Куф Зайн, исходную страницу Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф. Левая колонка, ссылка буквы Куф Алеф, 101. И еще следующее добавление к самостоятельной работе, еще есть одно такое дополнение уже содержательное, что если он будет ссылаться, например, на стихи истории, персонажи истории, я не буду это пояснять. Опять же, это тоже будет твоя работа, ведь весь смысл в приложении усилий, а не в полном объяснении, и чтобы это было чужое, чтобы ты это принял вместо работы, взял и съел, и все. Вместо того, чтобы подготовиться самому, купить что-то, сделать, сварить и так далее, приложить усилия. Только вот это самое главное, только это и дает продвижение духовной работе. Увията мицри нахит. Слова из Торы, слова из сам тоже можешь посмотреть, если посмотрел вверху, от Куф Айн, впереди стоит, я в седьмая строчка, стоит Айн, видишь, Айн, то есть ссылка Айн, и ты смотришь в комментарии Месоры Тазогар, смотришь Айн, видишь, там тоже есть Айн, и там пишется Шин, два апострофа, Бет, то есть Шмуэль, Бет, книга Шмуэля, вторая, то есть цари, вторая, да? И там стоит Каф, Гимель, где это, как сказать, откуда это цитируется, вот это место. Я, к примеру, сейчас даю, а остальное сам должен заниматься теперь более, все более и более самостоятельно и уровень для уровня продвинут. Нельзя оставаться до конца всей части, даже первой части Зогора, все разжевывать и оставаться на уровне, как и при прослушивании первых уроков. Увеята мицри ханит, написано там, а в руке египтянина копье. Двоеточие. Зоги матеа луким. Шугуним сар бы яду. Еще раз повторяю, то, что мы изучаем сейчас здесь в Зогаре, это время он описывает состояние будущего гмар-тикуна. Что сопровождает это состояние общего гмар-тикуна. И вот и при этом он ссылается на выдержки, на стихи из Танаха, Торы, пророков, Писаний, из Святого Писания, который указывает нам на через Зогар, Зогар поясняет это, указывает на это явление гмар-тикун. Зоги матеа элоким – это посох элоким. Говорят, посох, божественный посох, то, что Моше имел в руке, то, что Ашем дал Моше, как мы помним. Посох – это посох элоким. Шигуним сар бьядо, который был передан ему в руку. К Моше Атаумер. Умате Элоким бияди. Везе гугамате шнифра эрев шаббат. Бена шимашот. Вехакука бо хакика кадиша. Гашем акадош. Моше, а та умер, как ты говоришь. Умате Элоким бояди. Предваряет, как ты говоришь, Моше, а та умер, предваряет стих из Святого Писания. Умате Элоким бояди. И посох Элоким в моей руке. Я это из шмот. А сам найди, где это находится. Шмот. И, то есть, вторая книга из Торы. Везеу амате. И вот это посох, который был создан эрев шаббат, накануне шаббата, бена шамашот, в сумерки. То есть, накануне первого шаббата, по сознанию мира. Вахакукабо хакика кадуша, и в нем было выгравировано святая выгравировка. Ашем Акадош, святое имя. И, конечно же, все, что мы учим, мы знаем, уже накрепко изучили, поняли, что ничего материального не имеет никакой святости. И даже если Моше имел посох Элоким, то это что-то означало духовную силу, которая ему была этим дана, с этим посохом, что он имел в душе в своей, вот этот посох получил. А что у него было в руке, как это не выглядел великолепно, этот посох, с выгравированным на нем именем Творца, он сам ничего, абсолютно ничего не мог предпринять. Несмотря на то, что Моше бил им по воде и так далее, по скале, и вода пошла и так далее, и так далее. Увамате азе хата басела. И в эти и этим посохом он согрешил в села. Села – слово, которое означает скала, в скале, то есть своим тем, что он ударил по скале. И смотри на это слово села. Ибо есть еще другое слово, тоже как скала, но имеет другое, и оно другое имеет корень. Точка. Кмоша катув. Кмоде ата умер. Кмоша ата умер. Уже на иврите. Кмоша ата умер. Ваях это села бематейгу памай. Амар ло акадош баругу. Моше. Ло лазена тати лаха эд амате шили хаех. Ло еге от баядха микан улегал а. Моше ата умер, как ты говоришь. Опять же предваряет стих. Истории. Ваях это села, и он, Муше, ударил скалу Баматейгу Паамай посохом дважды. Амарло Акадош Баругу. И Мидраш, аллегорическое повествование, оно рассказывает нам. Амарло Акадош Баругу, святой благословен, он сказал ему, сказал Муше. Муше! Лолазе натати лаха это аматешили. Не для этого я дал тебе мой посох. Хаех, клянусь тебе. Лойе от баядха, начиная с вот сейчас и далее, от сейчас и далее дословно, не будет уже он, не будет он в твоей руке. Он отбирает у Моше посох Элоким. Это сам перевод нашего Ота. Следующая страница, Куф Хет, 108-я, Гасулам, правая колонка. Биюра Дварим, Бена Шемашот, Гусот Митука, Митука Гагадоль Шель Амалхут Бабина. Адше Эйле Гавхинба Имги Малхут О Бина. Точка. И вот смотри внимательно, о чем он нам говорит. Он нам говорит о таком понятии, как называется между сумерками. Мы говорим в сумерки, а есть такое значение между Бена Шемашот, это в сумме, сумерки. А значение его, я уже где-то рассказывал об этом. А точно его значение, как дословно, это Бен между солнцами. Солнце, которое еще вроде бы есть, еще день, и солнце, которое уже зашло. И вот что-то такое вот между ними. Вот это состояние не день и не ночь. И не ночь. И это очень специальное понятие. Такое как бы ни то, ни другое. И евреи очень осторожны при наступлении, до наступления Шаббата. Они должны быть, проявлять очень большую осторожность, чтобы не пересечь вот эту границу, и когда начинается вот это время Бена Шемашот, сумерки, когда еще вот-вот начнется вечер, они должны, у них передвигается Шаббат на более ранний, скажем, на час раньше, скажем, для того, чтобы избежать нарушения Шаббата. И вот что это означает, что они делают? Конечно, что они делают руками и ногами, оно ничего не помогает. Абсолютно не имеет значения. Это дано было им, пока что они еще завет по мясу имели. Но вот теперь смотри, мы сейчас получаем объяснение в Зогаре. Объяснение вот этого явления сумерки, этого периода, короткого периода, очень короткий период, это вот сумерки духовного его понятия. То есть по духу. И как ты видишь, это не только Брит Хадаша, не только учение о Царстве Небесном, которое только было началом изучения, началом учения о Царстве Небесном, то есть о передающем учение об освобождении, общее освобождение, учение об освобождении, которое, которое дает, которое передает завет по духу. А мы видим, это же самое завет по духу. Сейчас вот мы видим и во всем, на всем протяжении Зогара мы видим это же самое, этот самый завет по духу, который притягивается уже Шимон бар Йохай, притянул и его сподручный, о его, как сказать, его ученики, великие равы, которые вместе были 10, составляли весь калейдоскоп сил Парцуфа, что они притянули это от Иешуа и Моше через среднюю линию к Тиферет. Гаюра Дварим. Пояснение слов. Бена Шемашот. Сумерки, или же между солнечье. Такое мы сделали понятие между солнечье или сумерки. Гусот митука – это суть услощение, большое большое услащение. Малхут в бине. Адшейн лавхин настолько, что невозможно лавхинба, невозможно обнаружить в ней имги малхут. Является ли это малхут или бина? Точка. Ибо шаббат ола амалхут ла абавима внасет бина. Увайрев шаббат бена шамашот айна от бина мамаш авальгам айна никерет левхинат малхут. Точка. Ибо шаббат, ибо в шаббат Ола Малхут ле Аба Ваима, в состоянии Шаббат, поднимается Малхут, поднимается к Аба и И, к Абе и Има. Вынасет бина и становится биной. Уваэров Шаббат, а накануне Шаббата, Бена Шамашот, в сумерки, в между солнечье, Эйна от бина мамаш, она еще не совсем бина. А вальгам эйна не керет, но также и неузнаваемая в ней, неузнаваем в ней и аспект малхут. Точка. Везесот асерет адварим, шо неврау бена шамашо. Шааз эйн хекер бахем ми айн моца им, ки ми бин, им ми бина, им ми малхут. Точка. Известно тоже через Мидраш, через аллегорическое повествование, известно тоже также и известен также то изречение мудрецов или тот факт, что 10 заповедей, которые называются Асерет Адварим, 10 слов, они были также созданы накануне Шаббата в междусолнечье, в сумерки, в первом Шаббате. Это он дальше нам поясняет. Везе сот, и это суть Асерет Гадварим, 10 слов дословно, или же 10 заповедей Торы. Шеневрау бена шемашот, которые были созданы в междусолнечье, в сумерки. Шааз эйн хекер, что тогда нет узнаваемости в них, откуда они приходят. Им ми бина, им ми малхут. От бины, либо от бины или от малхут. Кигам банука ацма. Эйнас хекер, точка. Ибо также и в самой нукве нет тогда узнаваемости. Точка. Вот ты видишь, что такое шаббат, что такое состояние шаббат. Это еще состояние сумерки, то есть предваряя шаббат. Везе сот амате шенифра невра эрев шаббат бена шамашот. Умитаамзе вехаку кабей Шма Кадиша, Галифа Кадиша. Хакика Дешма Кадиша. Море Альпхинат Бина. Шамимена Нимшаха Гагдуша. Точка. Кигамба Везе Сод Гамате. И вот это суть посоха. Они тоже говорили, мудрецы, то же, что и посох. Вот этот посох Элоким, Матей Элоким, был создан еще в преддверии, накануне шаббата, первого шаббата творения. Везе сот, и это суть Амате, посоха Шеневра, который был создан эрав шаббат, накануне шаббата Бена Шамашот, в между солнечи. Умитаам зе, и по этой причине, как Зогар говорит, Хакукабе была выгравирована на нем Шма Кадиша, святое имя. Галифа Кадиша, святое, святая выгравировка. Хакикак Дешма Кадиша, он поясняет нам, выгравировка, выгравировывание или выгравировка святого имени. Море Альпхинат Бина учит о, или указывает на аспект Бина, или Бины, Шемимена Нимшаха Акдуша, от которой притягивается святость. Точка. Вегалифа Кадиша, Море, Аля Малхут, Шеги, Рак Галифа, Лекабель эт шма Кадиша. Точка. Вегалифа Кадиша, а святое, святая выгравировка. Что это такое? Он говорит, море аля Малхут учит о, или указывает на Малхут. Шиира Галифа, что она только выгравировка для получения святого имени. Точка. Убета хакикот галалу, аю клулот, бамате, кмо бхина ахат, бли гекер каналь. Митам шигу невра, эрев шаббат, Бен Гашемашот. Убета Хахикот Галу, и вот и эти две выгравировки, Аюк Лолот, они были соединены в Эмате, в посохе, к Мопхина Ахат, как один аспект, Бли Гекер Каналь, без узнаваемости, как сказано выше. Митаам по причине Шигуневра, что он был создан, этот посох, эрав шаббат бена шамашот, накануне шаббата в сумерки между солнечи, точка. Валькен, а я кохо яфе, ламших лагем ле Исраэль кульгу не гурин, Вехоля нисим вани флаот, шагем сот гамшахат урод, абина бамалхут. Валькен, и поэтому Гая Кохо, он имел силу достаточную, дословно яфе, приятной, красивой, но имеется в виду, он имел достаточную силу, Ламших лагем, чтобы притянуть к Израилю кульгун и гурин, все света, вехолянисим и все чудеса, ванифлаот. И другое слово на чудеса. Нисим – это чудеса, а нефлаот это тоже как чудеса, но нечто совершенно не выше всякого разума. Нефла, что такое потрясающее, поразительное. Шехем сот амшахат орот, что вот это, то есть все эти света, все эти чудеса, что такое все эти чудеса, смотри внимательно, что он нам говорит нам, что мы изучаем с вами, до чего мы дотронулись с вами, изучаем великую Тору по духу. Что такое эти все света, что такое все эти чудеса, которые были, были произошли для Израиля? Что это суть притяжения святов бины в Малхут. Точка. Валья до Заха Моше лебина и лаа. Улевхинат Иша Элоким басот калат Моше. Точка. Валья до и благодаря ему, то есть этому посоху, Заха Моше Моше удостоился высшей бины. Улевхинат и аспекта Иша Элоким, муж Элоким, как его называли. И в сути калат Моше, в сути кала это невеста Моше. То есть Моше был как бы давал, Моше давал Малхут. Получал от Зейранпина и давал, был носителем Зейранпина. И поэтому его называли как бы она как бы Малхут, как бы невеста Моше. Вего никра Матеа Элоким Альшема Бина. И вот это посох называется Матеа Элоким, посох Элоким по имени Бинава, ибо Элоким это имя Бины. Веги ганикред ханит басот вав дегавая гамиздавек им гейтата. А она Бина называется ханит. Называется копье. В сути, буквы ВАВ имени Гавайя. Нет, буква ВАВ, она похожа на копье, правильно? Такой наконечник вверху, и она как копье. Вот это, что было дано в его в руки, говорит, что он получил в руки вот это, как копье. Копье, это ВАВ, это вот это буква ВАВ имени Гавайя, которая делает звук с нижней буквой «Эй» имени Гавайя, то есть с Малхут. «Вегидей амалхут некрет цур». У васода бина некрет села. Здесь очень-очень важно прослушать это. Он дает два слова, которые синонимы. Я на языке Торы, и которые разные имеют разные значения. Очень важно это уяснить. Вегине, и вот. Малхут называется Цур. И мы тоже видим это слово часто встречается на нам в Торе, в молитве. Цур означает скала. Крепость мы еще переводили. Но называется вообще скала. У васода бина, то есть когда это Малхут, то это называется, она называется скала, но называется именем, словом цур. А как в сота бина, когда это бина, то она называется села. Тоже скала, но называется другим словом села. Точка. У вазивуга апними шельзон. Айну баэт шеала лаабу вьима. Ваанук вам и шамешет бамаанин дыима. Мехоне азивук дегака башем дибур. Точка. У вас зивуга пними, а во внутреннем зивуге зон. Да, ну то есть баэтша валала абавыима. То есть во время, когда она поднимается к Аба и Има. Ванукква мышамешет и нуква пользуется бамаанинды има, одежкой, одеянием имы. Мехона зивук дака называется, ударный зивук называется именем дибур, говор. Точка. Вазивуг ахитсон шель зон. Дайну бимакомам ацмам. Мехона башем зивуг дака а. То есть, когда они поднимаются к Абу-Има, так он называется дипур, говор. У вазивуг ахитсон шель зон, а внешний зивуг зон. Очень-очень тонко, что он говорит нам. То есть, на их собственном месте, внизу. Мехона башем зивук дака называется именем ударный зивуга. Точка. Везе сод шивапарашат башалах. Неймар лоле моше вегикита бацур. Вияцу мимену маем выхуле. Конечно же, надо знать эту Тору, надо знать эти места в Торе, где он это об этом говорит. И он дает здесь ссылки, где это находится. Но я не могу много пояснять, надо самому смотреть эти места. Каждому из вас. То есть, везесот, и это суть того, что написано по парашат Бешалах, в главе Бешалах, в Шмот, во второй книге Торы. Неймарло ле Моше, он сказал Моше. Ашем сказал Моше. Вегикита бацур, и ты ударь в скалу. Вияцу мимену маим, из нее выйдут воды. И так далее. Да? Народ хотел пить и начал бунтовать. Что это означает? И так далее. Все это работать надо самим каждому из вас отдельно. Понятно, что ни о какой воде материальной H2O нет никакого разговора в Торе. Ки ацур Гусота Малхут Шиба Ногегет Ака. Ибо Цур, то есть скала, которая называется Цур, это суть Малхут, где имеет место удар. Аваль Бапарашат Хукат Неймар Ведибартем Эль Гасела Вихуле. Ки Гасела Шигу Бамаком Бина. Левая колонка. Мехона. Мехоне зи азивук башем дибур. Точка. Еще внимательно, внимательно, что смотри, что он говорит. Еще правая колонка. Авальба парашат хукат. Но в главе хукат Торы, это в Бамидбар, в пустыне, в книга в пустыне Торы. Неймар сказано, выдебартем эля села, и говорите к скале, которая села, слово села используется. И так далее. Кига села ашигуба маком бина, ибо села, то есть скала, что она, что это в месте бина, в месте бины, кадес, можно сказать, левая колонка. Мехуна этим словом называется зивуг. Это зивуг по имени, им в имени Дибур, говора. Поэтому надо было говорить. Вы дибартем. Видишь, дибартем — говорите. От слова дибур. Говор. Везе сод хет о шель моше. Ки шимеш бамате шело памай. Ки милват шигика бо бацур, гика гамбасела. Вот теперь он нам объясняет вот этот великое, дает нам великое раскрытие вот этого греха Моше. Смотри, что за грех у него был, что он ударил по скале. Что это значит? Без иврита, без языка иврита ничего нельзя понять. Да и с ивритом, если не знать каббалы, то, и, то они ничего не могут понять в этом духовно. Что он ударил по скале? Как можно что-то, какой-то грешить, что такое ударить по скале? И вот смотри, что он там стоит в Торе. Везесот хетошель Моше. И вот это суть греха Моше. Кишимеш баматешело помаем, ибо он использовал посох свой дважды. Кимилват шейка боба цур, ибо помимо того, что он ударил ей, им, ударил им бацур, в скалу, которая цур, то есть малхут. Гика гамба села, ударил он им и по села, и по бине, то есть вагайну помаем, то есть дважды. Четыре после точки. В немца хавбасела кибои нано гегет акаа эла дибур. А ударить, ударить это называется зивук. Правильно? И мы говорили, что это имеет отношение к чему? К малхут. Ударить малхут — это хорошо. Это там, это зивук, который мы учили. Но ударить по скале, по бине, почему нельзя ударить в немца? И получается, смотри, что он говорит нам. Хавбасела, что он согрешил в села, согрешил в это, в бине, ударив по скале, которая есть бина. Кибой на ноге гакайла дибур, ибо в ней, ибо к ней применимо не, применим не удар, а дибур, а говор. Малхут, да, надо было ударить, а бину не надо было ударять, а надо было сказать, как мы это здесь учили, какое-то величайшее раскрытие. Я никак не мог это понять, когда изучал Тору, и все, что, все комментарии этих раввинов и кого бы то ни было, и великих из этого народа, они меня никак не могли убедить, что это такое, что ударить посохом, что он сделал, ударил посохом по скале, ну и что же, в чем он провинился, и другие вещи, которые... Я никак не мог это, не то чтобы понять, а я не ощущал там ничего такого духовного, ничего, что мне бы помогло, ничего, что мне помогло бы связать это с высшей ступенью, с Творцом. Везе шомер увагай хав басела. Кимитохше матеа и локим лоая бо гекер. Им у шаях ле малхут, олебина канай. Алькен яцало лешамеш имо гам басела. Точка. Везе шеомер. И это что он говорит, Зогар? Убай хав басела. И вот этим он грешил, согрешил в села. Кимитохши мате Элоким, ибо так как посох Элоким, логая Бога Экер, не было в нем узнаваемости, имеет ли он отношение к Малхут или к Бине, как сказано выше. Поэтому получилось у него, у Моше, что он использовал его также и в села, также и скала, которая Бина. Кмода таумер, ваех это села бематейгу паамай. Дайну бацур ува села. Кмода таумер, как ты говоришь. Ваех, цитата, ваех это села, и он ударил села. Бематейгу своим посохом паамай дважды. Что значит дважды? Дайну, то есть... Бацур у вас села, то есть в цур ударил и в села. Точка. Каналь, как сказано выше. Амар ло кучо бригу. Моше ло ягавит лах мате дили легай. Амар ло кучо бригу. Святой благословен он сказал ему. Моше Лоягавит лах, я тебе, дословно, я тебе не дал, я тебе дал посох, мой посох не для этого. Лонатати лаха гаматешили шатишамеш имо гамбы вхината села. Что это значит? Я тебе дал мой посох не для того, чтобы ты использовал его также в аспекте села. То есть, чтобы ты ударял им и по села.